Ну что ж, за столом будет больше места. Мальчики, вымыли руки. Мойте руки, садитесь за стол. Я полагаю, бутылку мы сегодня разопьем, па. Джим, сколько раз надо повторять, чтобы ты вымыл руки? Лиззи, он хотел прийти. Он очень хотел прийти. Он даже обрадовался, когда мы его пригласили. А он при этом не похлопал в ладоши? Да, но потом вспомнил, что нужно поймать какого-то парня. И он даже фамилию назвал, да? И сказал, сначала служба, а удовольствие потом. Лиззи, он так сказал. Удовольствие, говорит, потом. А ну-ка подойди ко мне, Джимми. Посмотри мне в глаза. Что это с твоим глазом? Что? Файл стукнул разочек. Вот как. Ты что же, Джим? Силком его, что ли, хотел притащить? Ну, Лиззи, так маленькая драка и все. Маленькая драка. Так ты говоришь, маленькая драка. Отчего же вы не превратили ее в большую? Почему вы не повалили его? Не связали ему руки и ноги? Почему не поволокли по улице? Я вас спрашиваю. Успокойся, Лиззи. Во всем виновен я. Нам не следовало ездить в Припонт. Но я говорил, что этого не надо делать. Ты, как всегда, прав, Ной. Я говорил, не надо ей ездить с Витриверс. Меня не послушались. Говорил, незачем нам отправляться к Файлу. Не послушались. Ну и что в результате? Вот. Одни неприятности. Мы только тем и заняты, что стараемся выдать Лиззи замуж. Знаешь, так сплавить с рук. Что делать с Лиззи? Вечно один и тот же вопрос. Ну, а кто сказал, что с ней нужно что-то делать? Ну, а что, если она вообще никогда не выйдет замуж? Ну, а что, у нее есть отец, братья, крыша над головой, которая не протекает, пара белья, кусок хлеба, который можно есть. Так вот, давайте, друзья, условимся. С этого момента мы все слушаемся Ноя. Лиззи, для тебя всего лишь 1/4 часть наших расходов. Во что обходится ремонт крыши и сколько стоит обед, это ты можешь вычислить с точностью до 1 пенса. Но в твоих книгах не найти ответа, как сделать человека счастливым. Да нет, нет! Вот такой счастливой она никогда не будет. Она чересчур серьезна. А если парни боятся кого-либо, так это прежде всего серьезных девиц. Поверьте мне. Иной быть Лиззи не может. Почему? Почему? Ей надо научиться курить сигареты, задирать юбку. Не так сложно. Чем она хуже, чем Лиллиан Бисли? А Лиллиан Бисли может покорить любого парня. Лиззи, я видел, как она зарканила Фила Макки. Она подошла к нему и сказала: «О, если не ошибаюсь, на вас кажется галстук горошину. Это как раз то, что мне надо». И Фил был готов. С этого дня он стал думать только о ней и вскоре покрылся лишаями. «Да что, Фил, а этот парень из Чикаго?» Она ему такое на ухо сказала, бедняк чуть в канаву не свалился. «Довольно, Джимми, довольно. Понимаешь, я как-то не хочу, чтобы парень покрывался лишаями или сваливался в канал. Вот хочу, чтобы стоял рядом, плечом к плечу. Что, это уже так несбыточно?» «Да, как всегда, Джим скажет что-нибудь толковое». «Мужчину нужно добывать тем способом, каким его добывают все». «Неправда». «А тогда мне никто не нужен. К черту их всех. Моих кузенов, Файла, всех. Всех! К черту!» Двери распахнулись настежь. Все обернулись. На пороге никого нет. Тишина. «Кто там?» Из глубины появился человек в полосатом черном костюме. На голове у него котелок, в руке зонтик от дождя. Зонтик мокрый. «Билл Старбак. Так зовут меня. Леди этого дома, хелло». «Хелло». «Леди ждет гостей, не так ли? Иначе к чему такое нарядное платье?» «Прежде чем входить, нужно стучать. Это мучат с детства». «Я стучал. Я стучал так, что думал, дверь слетит с петель. Послушайте, чем мы вам можем быть полезны? Вопрос поставлен не совсем правильно. Не могу ли я вам быть полезен? Вот с чего следовало бы начать. А мы никого не вызывали. Это ничего не значит. Вы в беде. И я пришел вам помочь. Фонарь здорово светит и обещает светить еще ярче. Ферма ваша, сэр? Нет. Я веду хозяйство. Ферма принадлежит отцу. Переговоры предпочитаю вести с вами, сэр. У меня не так уж много времени, поэтому позвольте приступить прямо к делу. Что вы думаете делать со скотом? А вам нет никакого дела до нашего скота. Сегодня ночью вы застрелили двух телок. Если будете продолжать так и дальше, скоро ведь ни одной не останется. Но вы же знаете, у нас засуха. Да. Вы знаете, куда ни приду, только одно слово и слышу – засуха. Но там, где ступает моя нога, идет дождь. Он бежит за мной по пятам. Мне кажется, у этого человека не все в порядке. А вы точнее говорите, леди. Сумасшедший. Да. Вы знаете, в глазах большинства людей я сумасшедший. Простите, я, кажется, не представился. Билл Старбак. Я тот, кто продает дождь. Он вытащил из кармана дудочку и приставил ее к губам. Факир.